Глава 65. Сара не могла уснуть всю ночь. События дня вертелись у нее в голове. Душераздирающие крики Лори, разорванная фотография, приход полицейских, Лори в наручниках, заверение Джастина, что ему удастся освободить ее под его ответственность, когда они ехали вслед за полицейской машиной в Клинтон. На рассвете Сара забылась тяжелым беспокойным сном. Ей снились залы суда, вынесение приговоров. Проснувшись в 8, она приняла душ, надела бежевый шерстяной пуловер, брюки в тон, темно-коричневые туфли и спустилась вниз. Софи была уже на кухне. Она готовила кофе. На столе стоял свежеприготовленный апельсиновый сок, в кувшинчике с цветочным орнаментом, фруктовый салат из апельсинов, грейпфрутов, яблок и дыни был красиво уложен в чашу из цветного стекла. Рядом с тостером стояла английская подставка для тостов. «Все так привычно», — подумала Сара, — «словно вот-вот сюда спустятся мама, папа и Лори». Она показала на подставку для тостов. «Софи, ты помнишь, папа называл эту штуку тостостудилкой? Ведь он был прав?» Софи кивнула. Ее круглое гладкое лицо было печальным. Она налила Саре сок. «Я очень беспокоилась вчера вечером, что ты вернешься, а меня нет дома. Лори действительно изъявила желание лечь в больницу. Похоже, она поняла, что ей приходится выбирать между клиникой и тюрьмой». Сара устало потерла лоб. «Вчера что-то произошло. Я не знаю, что именно, но Лори сказала, что она никогда больше не будет спать в своей спальне. Софи, если эта женщина, которая на днях вновь приходила смотреть дом, изъявит желание купить его, я продам». Она не услышала ожидаемых возражений. Вместо этого Софи вздохнула. «Мне уже кажется, что, может быть, ты и права. Счастье ушло из этого дома. Этого и следовало ожидать после случившейся в сентябре трагедии. От того, что Софи наконец согласилась с ней, Саре стало немного легче, но одновременно и грустно. Сара допила сок, пытаясь проглотить подступивший к горлу комок. «Кроме кофе я больше ничего не буду». Вдруг она вспомнила. «Как ты думаешь, тебе удалось собрать все кусочки разорванной Лори фотографии?» На губах Софи появилась гордая улыбка. «Более того, я даже сложила ее». Она показала свою работу. «Видишь, я собрала ее на листе бумаги. И затем, когда убедилась, что все правильно, склеила ее. Плохо то, что кусочки были слишком маленькими, и выступивший клей размазался по ней. На ней трудно что-либо разобрать». «Но это же просто фотография маленькой Лори!» — воскликнула Сара. «Не могла же она послужить причиной ее истерики?» Она внимательно посмотрела на нее и беспомощно пожала плечами. «Я положу ее к себе в папку. Доктор Доннелли хочет взглянуть на нее». Софи встревоженно смотрела, как Сара, отодвинув стул, встала из-за стола. Она так надеялась, что склеенная фотография как-то поможет и объяснит нервный срыв Лори. Что-то вспомнив, она пошарила в кармане своего фартука. Ее там не было. Нет, ее там не было. Скрепка, которую она вынула из обрывка фотографии, осталась в кармане домашнего платья. «Все равно она ничего не значит», — решила Софи, наливая Саре кофе.